Эта змейка колечком свернулась, головенку вперед уставила, да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брыжут. Глядит на это Лейка, а Ланка ему кричит: «Лейка, гляди-ка, вон она, голубая змейка!» Оказалось, что Ланка это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланка закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся. «Я и глазки разглядел, а я хвостик видел. Она ему прется и подскочит». «Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся». Лейка, как он все-таки поживее был, побежал к своему прудику за лопаткой. «Сейчас, — кричит, — золото добудем». Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла. Ланка на него налетел. «Что ты делаешь? Загубишь себя. Тут поди-ка черная беда рассыпана». Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот свое кричит, упирается. Ну и разодрались ребята. Ланку с горки сподручнее, он и оттолкал Лейка подальше, а сам кричит: «Не допущу в том месте рыться, себя загубишь, надо с другой стороны». Тут опять Лейка набросился. «Никогда этого не будет, загинешь там, сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась». Так вот и дрались. Один другого остерегает, а сами тумаки дают, да реву дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чем штука. Видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята. Как она нам головы закружила, обоим навстречу показалась. Насмеялась над нами, до драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем. Решили так, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было. Не попытать ли в одиночку? Ну, боязно, да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше, все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейка начал. «А что, если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть?» Ланка добавил. «И чтобы не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого?» Сговорились так, захватили из дому по кусочку хлеба да по лопатке и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла, прошлогоднюю ветошь всю зеленой травой закрыла. Весенние ручейки давно пересохли, цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у Лейковой и начали припевать. «Эйка, эйка, голубая змейка, объявись, покажись, колеском покрутись». Стоят, конечно, плечо к плечо, как уговорились. Оба босиком по теплому времени. Не успели кончить припевку, от ланковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искры, налево такое же густое черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели. Далейко смекнул, ухватил Ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет: «Негоже на черной стороне оставаться». Змейка все же их перехитрила, меж ног у ребят прокатила. У каждого одна штанина золоченая оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили, смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня, и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят, пень с одной стороны золотой стал, а с другой черным чернехонек. И тоже твердый, как камень. Около пня дорожка из камней, направо желтые, налево черные. Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланка сгоряча ухватил один и чует: «Ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится». Помнит, что отец говорил: «Сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется». Он и кричит Лейку: «Поменьше выбирай, поменьше, этот тяжелый». Лейка послушался, взял поменьше, а он тоже тяжелым показался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу, и говорит: «Брось, а то надорвешься». Ланка отвечает. «Если брошу, все в простой камень обернется». «Брось, — говорю, — кричит Лейка». А Ланка упирается. «Нельзя». Ну, опять дракой кончилась.